«Это правда», — подтвердил комиссар, — «потому что он сам написал свою историю как нельзя лучше и оставил книгу в тюрьме под залог 200 реалов». «Но я намерен выкупить ее», — сказал Хинес, — «даже если бы она была заложена за 200 червонцев». «Разве она так хороша?» — спросил Дон Кихот. «Так хороша», — ответил Хинес, — «что, черт побери, Лосарилью, Детермес и все остальные сочинения в том же роде, уже написаны или которые будут еще написаны. Могу вам только сказать, что в этой книге речь идет лишь об истинах, и о таких милых и приятных истинах, что никакая ложь не может сравниться с ними». «А как же озаглавлена ваша книга?» — спросил Дон Кихот. «Жизнь Хинеса де Пасамонте», — ответил автор. «И она окончена?» — осведомился Дон Кихот. «Как же может это быть?» — ответил Хинес, — «если моя жизнь еще не кончена. Написанное мной начинается с моего рождения и доведено до того времени, когда меня в последний раз сослали на галеры». — Значит, вы там уже были? — спросил Дон Кихот. — Я был там, служа Богу и королю, однажды, 4 года тому назад, и уже знаю вкус сухарей и плетей из воловьих хвостов, — ответил Хинес. — Не очень я огорчен, что иду туда, потому что у меня будет время кончить мою книгу. Мне ведь осталось еще многое сказать. А на галерах в Испании больше свободного времени, чем надо, хотя мне его и немного надо для того, что мне еще осталось дописать, так как я все наизусть знаю. — Ты, кажется, способный малый, — сказал Дон Кихот. — И несчастный, — ответил Хинес, — потому что несчастье всегда преследует умные головы. — Оно преследует мошенников, — поправил его комиссар. — Я уже говорил вам, сеньор комиссар, — огрызнулся Пасамонте, — держитесь тише. Те господа дали вам этот должностной ваш жезл не для того, чтобы вы обижали нас, бедняжек, идущих здесь, а только для того, чтобы вы нас сопровождали и отвели нас туда, куда приказывает его величество. Если же нет, клянусь жизнью, но довольно. Быть может, когда-нибудь и отмоются в щелоке пятна, сделанные в трактире. И пусть каждый закусит свой язык, живет хорошо и говорит еще лучше, и давайте отправимся дальше. Вся эта комедия тянется уже слишком долго. Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить им по Пасамонте в ответ на его угрозы, но Дон Кихот заступился за него и попросил комиссара не обижать его, так как невелика важность, если у тех, у кого крепко связаны руки, несколько развязан язык. И, обращаясь ко всем находящимся на цепи, он сказал: «Из всего, что вы сообщили мне, дражайшие братья, я увидел ясно, что хотя вас и осудили за преступление, но наказание, которое вам предстоит нести, не очень-то вам по вкусу, и вы подчиняетесь ему крайне неохотно и совершенно против вашей воли. Очень может быть, что малодушие одного во время пытки, недостаток денег у другого, неимение покровителей у третьего и, наконец, ошибочный приговор судей были причиной вашей гибели и неудачи добыть себе такое правосудие, которое было бы на вашей стороне. Все это представляется теперь так живо моему уму, что убеждает, внушает и даже принуждает меня доказать на вашем примере, для какой цели небо послало меня в мир и приобщило меня к рыцарскому ордену, который я исповедую, и приняв который, я дал клятву помогать нуждающимся и защищать угнетенных против сильных. Но так как я знаю, что одно из свойств благоразумия — не добиваться насилием того, что может быть достигнуто добром, я обращаюсь с просьбой к этим сеньорам, вашим стражникам, и к комиссару, Не будут ли они столь добры снять с вас оковы и отпустить вас с миром на все четыре стороны, так как не будет недостатков других, которые по лучшим побуждениям согласятся нести службу королю, потому что мне кажется жестоким обращать в рабство тех, которых Бог и природа создали свободными. Тем более, сеньоры-стражники, — добавил Дон Кихот, — что эти бедные люди ничем не провинились лично против вас. Пусть же каждый сам отвечает за свой грех. На небе есть Бог, который не преминет наказать злых и наградить добрых. И не годится, чтобы честные люди были палачами других людей, не имея к этому никакого доказательства. Прошу с такой кротостью и спокойствием, чтобы в случае, если бы вы исполнили мою просьбу, мне было бы за что благодарить вас. Если же вы не согласитесь добровольно, копье это и меч, и силу руки моей принудят вас к тому. — Примиленькая выходка, — сказал комиссар, — и отменная шутка, с которой он под конец выступил. Он желает, чтобы мы освободили невольников короля, точно в нашей власти отпустить их, или же в его власти приказать нам. Ступайте в добрый час своей дорогой, милость ваша, сеньор, да поправьте на голове у себя этот таз и не ищите у кошки трех лап. Поговорка, которая правильнее говорится так: искать у кошки пять лап. — Это вы сами, кошка, крыса и негодяй, — ответил Дон Кихот. И одновременно говоря и действуя, он так быстро устремился на комиссара, что не дал ему времени защититься, а тяжело раненого ударом копья сбросил на землю, на счастье себе, потому что упавший-то именно и был вооружен кремниевым ружьем. Остальные стражники стояли изумленные и смущенные столь неожиданным событием. Но, придя в себя, верховые схватились за мечи, а пешие — за метательные копья и кинулись с ними на Дон Кихота, ожидавшего их совершенно спокойно. Но ему, без сомнения, пришлось бы плохо, если б галерные невольники, видя, что им представляется счастливый случай получить свободу, не поспешили воспользоваться им, сломав цепь, которую они были прикованы друг к другу. Общая суматоха была так велика, что стражники, то подбегавшие к галерным невольникам, ломавшим свои цепи, то бросавшиеся на Дон Кихота, который нападал на них, ничего путного не могли сделать. Санчо, с своей стороны, помог освободиться Хинесу де Пасамонте, очутившемуся первым на воле и без цепей. Он кинулся к лежащему на земле комиссару, отобрал у него меч и ружье и, прицеливаясь то в одного, то в другого, но не стреляя ни в кого, очистил поле битвы от стражников, обратившихся в бегство как от ружья Пасамонте, так и от града камней, которыми их осыпали освободившиеся галерные невольники. Санчо был очень огорчен этой историей, потому что боялся, что бежавшие стражники сообщат о случившемся святой Эрмандаде, а она при звоне вестового колокола начнет преследовать преступников. Все это он сказал своему господину и просил его тотчас же уехать с ним отсюда и скрыться в близлежащих горах. — Это хорошо, — сказал Дон Кихот, — но я знаю, что теперь мне надлежит делать. И он позвал галерных невольников, которые, волнуясь и шумя, бегали по полю, обобрав до нога комиссара. Они все собрались кругом него, чтобы узнать, какие он даст приказания, после чего он обратился к ним с следующими словами. — Благородным людям свойственно быть благодарными за полученное благодеяние. И один из грехов, наиболее противных Богу, — неблагодарность. Говорю это, сеньоры, потому что вы видели и испытали на себе оказанное мною вам благодеяние. Воздаяние за него я желал бы, и такова моя воля, чтобы вы, обремененные цепью, которую я снял с вашей шеи, немедленно отправились в путь и, дойдя до города Табосо, явились там к сеньоре Дульсинее Табосской и сообщили ей, что ее рыцарь, рыцарь печального образа, велел передать ей свой привет и рассказали ей точка в точку все подробности этого знаменитого приключения, от начала и до того, как я добыл вам желанную свободу. Сделав это, вы можете идти с миром и в добрый час куда хотите. Кинез де Пасамонте ответил за всех и сказал: «То, что милость ваша нам приказывает, сеньор, и освободитель наш, самое невозможное из всех невозможностей, потому что нам нельзя идти всем вместе по дорогам, а только врозь и поодиночке, каждый со своей стороны, стараясь скрыться в недрах земли, чтобы не быть застигнутым святой Эрмандадой, которая без сомнений будет нас разыскивать. То, что ваша милость могла бы сделать и следовало бы, и было бы справедливо сделать, это заменить обязательство, возложенное на нас, и дань относительно сеньоры Дульсинеи Тобоской, известным количеством Аве Мария и Кредо, и мы охотно произнесли бы их за ваш счет, потому что это такое дело, которым можно заняться ночью и днем, во время бегства, и на отдыхе, и на войне, и в мирное время. Но думать, чтобы мы теперь вернулись в землю египетскую, то есть чтобы мы взяли нашу цепь и отправились по дороге в Тобоса, значит думать, что теперь ночь, когда еще нет и 10 часов утра, и требовать этого от нас все равно, что требовать груш от вяза. — В таком случае, — воскликнул Дон Кихот, уже вспыхнувший гневом, — я клянусь, Дон сын блудницы, Дон Кенесилию де Парапилья, или как вас там зовут, что пойдете вы один, поджав хвост между ногами и неся всю цепь на своих плечах. Пасамонте, который был не очень-то терпеливого нрава, притом он уже догадался, что Дон Кихот не в здравом рассудке, так как совершил столь безумный поступок, возвратив им свободу, видя, что с ним обращаются таким образом, мигнул товарищам, и, отойдя в сторону, они стали осыпать рыцаря градом камней, так что он только и делал, что старался прикрыть себя щитом, а бедняга Росинанте немало не обращал внимания на шпоры, словно он был вылит из бронзы. Санчо спрятался за своим ослом и таким образом защитил себя от бури и града камней, разразившихся над ними обоими. Дон Кихот не мог прикрыться щитом настолько хорошо, чтобы несколько кремниевых камней, сколько не знаю, не попало в него и с такой силой, что он свалился на землю. Едва он упал, как студент бросился к нему, снял у него с головы таз, ударил его им 3 или 4 раза по плечам и столько же раз стукнул тазом по земле, так что чуть не разбил его в куски. Галерные невольники сняли с рыцаря полукафтание, которое было у него надето поверх доспехов, и сняли бы с него и чулки, если б этому не помешали ножные его латы. У Санчо они отняли верхнее платье, оставив его в одной рубашке, и, поделив между собой завоеванную в битве добычу, разбежались каждый в свою сторону, более озабоченные тем, чтобы укрыться от святой Эрмандады, которой они страшились, чем обременить себя цепью и идти представляться сеньоре Дульсинеи Тобоской. Остались на поле сражения только осел и Росинанте, Санчо и Дон Кихот. Осел задумчивый, с опущенной головой, время от времени потрясая ушами, словно он полагал, что шквал камней, просвистевших над его головой, еще не утих. Росинанте, лежа в растяжку рядом со своим господином, так как удар камня свалил и его на землю. Санчо в одной рубашке, дрожащий от страха перед святой Эрмандадой. Дон Кихот, вне себя от гнева при мысли, что с ним так предательски обошлись те самые люди, которым он сделал столько добра. Глава 23. О том, что случилось с знаменитым Дон Кихотом в Сьерра-Морене, одно из самых радостных приключений, рассказанных в правдивой этой истории. Видя себя в таком плохом положении, Дон Кихот сказал своему оруженосцу: «Я всегда слышал, Санчо, что делать добро негодяям все равно, что лить воду в море. Если б я поверил тому, что ты мне говорил, я бы мог избежать этого огорчения, но так как дело сделано, терпение. А отныне впредь я научусь остерегаться». — То, что ваша милость научится остерегаться, — ответил Санчо, — так же верно, как и то, что я турок. Но раз вы говорите, что если бы вы мне поверили, вы бы избегли этой беды, поверьте же мне хоть теперь, и вы избегнете еще больше беды, потому что я должен вам сказать, что святую Эрмандаду нельзя пронять рыцарством, и она не даст и двух маравидисов за всех странствующих рыцарей, сколько бы их ни было, и знаете ли, мне уже кажется, что стрелы ее свистят около моих ушей. — Ты по своей природе трус, Санчо, — сказал Дон Кихот, — но чтобы ты не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь... На этот раз я последую твоему совету и уйду от фурии, которой ты так боишься. Но сделаю это с одним лишь условием, чтобы никогда во всю свою жизнь и в смерти ты никому не сказал, что я отстранился и бежал от этой опасности из страха, а только потому, что я сдался на твои просьбы. Если же скажешь что-нибудь другое, ты солжешь отныне впредь, и отныне впредь я обличаю тебя во лжи и говорю, ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как ты это подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, потому что при одной мысли, что я отступаю и бегу от какой-нибудь опасности, и особенно от этой опасности, которая действительно может пробудить нечто вроде тени страха, я уже готов остаться здесь и ждать один... Не только святое братство, о котором ты говоришь и которого боишься, но и братьев всех 12 колен Израиля и 7 братьев Маковеев, и Кастора, и Полукса, и даже всех братьев и все братства, какие имеются на свете. — Сеньор, — ответил Санчо, — отступать не значит еще бежать, и оставаться там, где опасность берет верх над надеждой, не есть благоразумие. И кто умен, тот бережет себя сегодня для завтрашнего дня и не рискует всем в один день. И знаете, что хотя я не ученый, грубый крестьянин, все же я обладаю долей того, что называют житейским опытом. Итак, не раскаивайтесь, что последовали моему совету, но садитесь на Росинанте, если можете, а не можете, я помогу вам». И поезжайте за мной, так как ум мой говорит мне, что нам теперь ноги нужнее, чем руки. Дон Кихот сел на коня, не возражая больше ни слова, а Санчо указывал путь на своем осле, и таким образом въехали они в Сьерра-Морену, бывшую там поблизости. Санчо намеревался проехать ее всю и въехать в Висо или в Амальдовар-дель-Камио, скрываясь несколько дней среди этих скалистых, диких местностей, чтобы их не нашли, если б святая Эрмандада стала искать их. Он еще более укрепился в своем намерении, когда увидел, что съестные припасы, которые он вез на осле, остались целы в схватке с галерными невольниками. Обстоятельства, показавшиеся ему чудом, если принять во внимание то, что они у них отняли и как старательно все обыскивали. Лишь только Дон Кихот очутился в горах, сердце его исполнилось радостью, так как ему казалось, что эти места очень подходящие для приключений, которых он искал. Он вспомнил изумительные события, случившиеся со странствующими рыцарями в подобных же уединенных и диких местах. И так углубился в эти мысли, был ими так увлечен и восхищен, что ничего другого не видел и не слышал. Санчо же не имел теперь иной заботы после того, как они, по его мнению, достигли вполне безопасного места, кроме заботы удовлетворить свой желудок остатками добычи, взятой у священнослужителей. Итак, он ехал за господином, сидя на своем осле по-женски, доставая из мешка припасы и набивая ими брюхо свое, и пока он был занят таким образом... Он не дал бы и медного гроша за то, чтобы найти новое приключение. Между тем Санчо, вскинув глаза, увидел, что его господин остановился и острием копья старается поднять какой-то узел, лежащий на земле. Он поспешил к рыцарю, чтобы ему помочь, если это окажется нужным, и как раз поспел в ту минуту, когда Дон Кихот поднимал острием копья седельную подушку с привязанным к ней ручным чемоданчиком, оба полусгнившие, или, вернее, даже совсем сгнившие и разваливающиеся, но они были такие тяжелые, что Санчо пришлось сойти с осла, чтобы поднять их. Его господин приказал ему посмотреть, что в чемоданчике. Санчо быстро исполнил это, и хотя чемоданчик и был заперт цепью и замком, но сквозь дыры и отверстия в прогнивших местах он увидел, что там находилось 4 рубашки из тонкого голландского полотна и другие полотняные вещи, не менее тонкие и чистые, а в платочке он нашел добрую кучу золотых монет, и когда он их увидел, он воскликнул: «Да будет благословенно все небо за то, что оно послало нам приключение, стоящее чего-нибудь!» И, поискав еще в чемоданчике, он нашел богато украшенную маленькую записную книжку, которую Дон Кихот потребовал у него, деньги же приказал ему сохранить и взять их себе. Санчо поцеловал ему руку за эту милость и, вынув из чемоданчика белье, положил в мешок со съестными припасами. Увидав это, Дон Кихот сказал: «Мне кажется, Санчо, иначе быть не может, что какой-нибудь путешественник заблудился в этих горах, а разбойники напали на него, убили и потом принесли сюда и зарыли в этом столь глухом месте». «Не может этого быть, — ответил Санчо, — потому что если бы это были воры, они не оставили бы здесь деньги». «Ты прав, — согласился Дон Кихот, — и в таком случае я не знаю и не могу отгадать, что это могло бы быть. Но подожди! Мы посмотрим, не найдем ли в этой маленькой книжечке какой-нибудь записи, которая могла бы навести нас на след и дать сведения о том, что мы желаем узнать». Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет, написанный в черне, хотя четким, хорошим почерком. Читая сонет вслух, чтобы и Санчо тоже слышал его, он увидел, что в нем заключается следующее: «Иль бог любви не знает сострадания, иль чересчур ко мне он был жесток, иль я несу сверх меры наказания, и без вины карает злобный рок. Но если чтить мы божества сияние, должны в любви, сомнений нет, что бог жестоким быть не может. Кто ж страдание, кто пытку ту мне не спаслать бы мог? Ты, Нита, нет, то было б заблуждение, не может ад от неба исходить, зло от добра, от блага преступление. Мне смерть грозит. Когда происхождение причину мук не можем проследить, нам не найти лекарства и спасение». «Из этих стихов, — сказал Санчо, — ничего нельзя узнать, разве только мы по нитке, о которой там речь, доберемся и до всего клубка». «Какая там нитка? — спросил Дон Кихот. «Мне послышалось, — сказал Санчо, — что ваша милость, читая, упомянула о нитке». «Я не сказал нитка, а Нита, — ответил Дон Кихот. И без сомнения это имя той дамы, на которую жалуется автор сонета. И по чести, должно быть, он не дурной поэт, или же я мало смыслю в искусстве стихотворства». — «Значит, — спросил Санчо, — милость ваша умеет также писать и стихи?» — «Получше, чем ты думаешь, — ответил Дон Кихот, — и ты увидишь это, когда я пошлю тебя отнести письмо моей сеньоре Дульсинее Тобосской, написанное сверху донизу стихами. Ты должен знать, Санчо, что все или большинство странствующих рыцарей минувших времен были хорошими трубадурами и музыкантами, потому что эти два искусства, или, вернее говоря, природные дарования, были свойственны влюбленным странствующим рыцарям. Правда также, что в стихах старинных рыцарей больше ума, чем изящества». «Почитайте еще, милость ваша, — сказал Санчо. — Может быть, и найдется в книжечке что-нибудь, что удовлетворит нас». Дон Кихот перевернул страницу и сказал: — «Тут вот проза, и, по-видимому, это письмо». — «Для отправки на почту? — спросил Санчо. Судя по началу, это любовное письмо, — ответил Дон Кихот. — Прочтите вслух, ваша милость, — попросил Санчо, — ведь я большой охотник до всяких любовных историй. — С удовольствием, — ответил Дон Кихот, и, читая письмо вслух, как о том просил Санчо, увидел, что в нем заключается следующее. — Твое лживое обещание и мое несомненное несчастье влекут меня в такое место, откуда до твоего слуха раньше донесется весть о моей смерти, чем слова моих жалоб. Ты, о неблагодарная, отвергла меня для человека, обладающего большим богатством, чем я, но не стоящего больше меня. Если бы добродетель ценилась подобно богатству, я не завидовал бы теперь чужому счастью и не оплакивал бы моего несчастья. То, что воздвигла твоя красота, разрушили твои поступки. Из нее я заключил, что ты ангел, из них я знаю, что ты женщина. Пребывай в мире, виновница моих битв, и дай это небо, чтобы вероломство твоего мужа оставалось навсегда нераскрытым, чтобы ты не раскаялась в том, что сделала, и я не отомстил бы там, где этого не желаю. Прочитав письмо, Дон Кихот сказал: «Из этого письма еще менее, чем из стихотворения, можно узнать, кто написал его. Ясно лишь одно, что писал его отверженный любовник». И, перелистав почти всю записную книжечку, он нашел еще другие стихотворения и письма, из которых иные можно было разобрать, а другие нет. Но все заключали в себе жалобы, сетования, опасения, изъявления радости, горя, благосклонности, презрения, причем приятное превозносилось, а грустное оплакивалось. Пока Дон Кихот рассматривал записную книжечку, Санчо возился с чемоданчиком, не оставив в нем, а также в сидельной подушке, ни одного уголка, которого он бы не обшарил, не вытряс, не исследовал, ни одного шва, ни распоротым, ни клочка шерсти, ни растрепанным, желая увериться, что там ничего не осталось незамеченным по его небрежности или недостатку старания. Такую алчность пробудили в нем найденные червонцы, которых оказалось более 100. И хотя он и не нашел ничего сверх уже найденного, он теперь вполне примирился и с тем, что его подбрасывали на одеяле, и с рвотой от бальзама, и с благословением его спины дубинками, и с кулачной расправой погонщика мулов, и с пропажей дорожных сумок, и с похищением у него одежды и с голодом, жаждой и утомлением, перенесенными им на службе своего доброго господина, так как ему казалось, что он за все это как нельзя более вознагражден милостивой уступкой ему Дон Кихотом их находки. Рыцарь печального образа был охвачен сильным желанием узнать, кто такой хозяин ручного чемодана, догадываясь по сонету и письму, по червонцам и столь тонким рубахом, что это должно быть влюбленный знатного рода, которого довели до какого-нибудь отчаянного шага жестокость и пренебрежение его дамы. Но так как в этой пустынной скалистой местности не видно было никого, кто бы мог сообщить ему сведения, Дон Кихот думал теперь лишь об одном. Как бы ему скорее ехать дальше, что он и сделал, предоставив Росинанте выбрать себе дорогу, а выбрал он ту, где ему удобнее было ступать. Причем рыцарь не переставал все время воображать, что среди этой пустынной местности он не может не встретиться с каким-нибудь необычайным приключением. Пока он ехал, углубленный в эти мысли, вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из кустарника в кустарник. Он показался ему почти нагим, с черной густой бородой, длинными склоченными волосами, с босыми ногами, бедра его были прикрыты панталонами, по-видимому, из темно-желтого бархата. Но это были уже одни лохмотья, так что во многих местах просвечивало тело. Голова его тоже ничем не была покрыта, и хотя он пробежал, как было сказано, с необычайной быстротой, но рыцарь печального образа подметил и увидел все эти подробности. И он попытался догнать его, но не мог этого сделать, потому что слабым силам Росинанты не было дано взбираться по таким скалистым местам, тем более, что от природы ход его не был рысист, а весьма медлен. Дон Кихоту тотчас же пришло на ум, что пробежавший мимо них хозяин сидельной подушки и ручного чемоданчика, и он решил искать его, хотя бы ему пришлось скитаться целый год в горах, пока не найдет его. Поэтому он приказал Санчо слезть с осла и обогнуть с другой стороны гору, в то время как сам он объедет ее с другой стороны, и таким образом, быть может, им удастся настигнуть человека, столь поспешно скрывшегося у них из глаз. — Я не могу этого сделать, — сказал Санчо, — потому что лишь только я удаляюсь от вашей милости, страх тотчас же овладевает мной и терзает меня тысячу призраков и видений. Заметьте себе сказанное мной, и дослужит оно вам предупреждением, что отныне впредь я ни на палец не отойду от вас. — Пусть будет так, — согласился рыцарь печального образа. — Мне приятно видеть, что ты ищешь опору в моем мужестве, которое не изменит тебе, хотя бы от страха душа твоя была готова расстаться с телом. А теперь следуй за мной медленно, или как можешь, и сделай из глаз своих фонари. Мы обойдем этот маленький холм и, быть может, встретим того человека, которого сейчас видели, а он, без всякого сомнения, и есть хозяин найденных нами вещей. На это Санчо ответил: «Было бы гораздо лучше не искать его, потому что если мы его найдем, и он, быть может, окажется хозяином денег, очевидно, мне придется вернуть их ему». И так было бы лучше, не утруждая себя излишней заботой, хранить со спокойной совестью эти деньги, пока каким-нибудь другим образом, неожиданно и без поисков объявится настоящий хозяин, и, быть может, это случится, когда я уже истрачу их, а на нет и суда нет. — В этом ты ошибаешься, Санчо, — ответил Дон Кихот, — потому что... «Раз мы догадываемся, кто хозяин денег, и он почти что на глазах у нас, мы обязаны его искать и вернуть ему его собственность. А если мы не станем искать его, то одно уж столь основательное предположение наше, что он хозяин денег, сделало бы нас столь же виновными, как если бы он действительно был им. Так что, Санчо, друг, не огорчайся нашими поисками». «Потому что с души моей спадет большая забота, если мы его найдем». Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанте, и Санчо, как всегда, последовал за ним на своем осле. Объехав часть горы, они увидели в небольшой ложбине труп, наполовину уже съеденный собаками и склеванный воронами, оседланного и взнузданного мула. Все это еще более укрепило их в предположении, что бежавший был хозяином мула и сидельной подушки. В то время как они рассматривали труп мула, они услышали свист, похожий на свист пастуха, сгоняющего стадо, и вдруг слева от них появилось большое количество коз, а сзади, на верхушке горы, показался пастух, человек пожилой. Дон Кихот окликнул его и попросил спуститься к ним. В свою очередь и он громко отозвался, спрашивая, кто завел их сюда, в это место, где редко или даже никогда еще не ступала человеческая нога, только бродят козы и волки, и другие дикие звери хозяйничают здесь. Санчо в ответ крикнул, чтобы он сошел к ним, тогда они все объяснят ему. Козопас спустился и, дойдя до места, где стоял Дон Кихот, сказал: «Готов биться о заклад, что вы смотрите на мула, лежащего мертвым там вот, во враге. По чести говорю вам, что он уже целых 6 месяцев находится здесь. Скажите мне, не встретили ли вы где-нибудь поблизости его хозяина?» «Мы никого не встретили», — ответил Дон Кихот, «а только нашли недалеко отсюда сидельную подушку и небольшой ручной чемодан». «И я тоже видел их», — ответил Козопас, — но не хотел ни поднять, ни близко подойти к ним из боязни неприятностей, и чтобы меня не обвинили в краже. Дьявол-то ведь лукавый, и под ногами человека вдруг оказывается что-нибудь такое, обо что он спотыкается и падает, не зная, как и почему. — Это самое говорю и я, — сказал Санчо. — Я тоже нашел те вещи, но не подошел к ним и на расстоянии брошенного камня. Там я их и оставил, и пусть они остаются лежать, потому что мне не нужна собака с погремушками. — Скажите, добрый человек, — спросил Дон Кихот, — не знаете ли вы, кто хозяин этих вещей? — Могу вам сказать только то, — ответил Козапас, — что месяцев шесть назад, немногим ли больше, немногим меньше, к нам в пастуший шалаш около 3 миль отсюда приехал красивый и стройный юноша верхом на том самом муле, что лежит здесь мертвый, и с той самой сидельной подушкой и ручным чемоданчиком, которые, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил нас, какая часть этой горной цепи самая пустынная и суровая. Мы указали на ту, где мы теперь с вами находимся. И это правда, потому что, пройдя еще с полмили вглубь, быть может, уже и не выберешься отсюда. И я изумлен, каким образом могли вы попасть сюда, в это место, куда нет ни дороги, ни тропинки. Итак, говорю я, юноша, услыхав наш ответ, повернул своего мула и направился к тому месту, которое мы ему указали, оставив нас всех восхищенными его прекрасной наружностью и удивленными как его вопросом, так и поспешностью, с которой, как мы видели, он повернул и поехал по направлению к горам. С той поры мы его больше не видели, но через несколько дней он встретился по дороге одному из наших пастухов и, не говоря ни слова, подошел к нему, обрушился на него кулаками, надавал ему пинков, а затем бросился к его вьючному ослу, который вез для нас съестные припасы, забрал с него весь хлеб и сыр, и, сделав это, он с изумительной быстротой скрылся опять в горах. Когда мы его узнали, несколько козапасов, в том числе и я, отправились искать его, и, пространствовав почти 2 дня, в самых глухих местах этой горной цепи, наконец мы его нашли скрывающимся в дупле высокого и могучего пробкового дерева. Он вышел к нам очень кроткий, в изодранной одежде и с лицом таким обезображенным и загоревшим от солнца, что навряд ли бы мы узнали его, если бы не платье, хотя и разорванное, которое мы запомнили, и по нем увидели, что перед нами тот, кого мы искали. Он вежливо поклонился нам и в кратких, но приветливых словах просил нас не удивляться, видя его скитающимся здесь в таком состоянии, так как это необходимо для выполнения одной эпитимии, наложенной на него за многие грехи его. Мы просили его сообщить, кто он такой, но не могли добиться этого. Просили его также, когда ему понадобится пища, без которой он не может существовать, сказать нам, где нам найти его, так как мы охотно и с радостью будем носить ее ему, или же, если и это ему не нравится, пусть он, по крайней мере, придет и спросит, что ему нужно, а не отнимает насильно у пастухов. Он благодарил нас за наше предложение, просил простить его за прошлые нападения и обещал отныне впредь просить у нас все нужное ему именем Бога, никого не обижая. Что же касается места пребывания своего, он сказал, что у него нет другого жилища, как то, которое ему доставляет случай там, где его застигнет ночь. И с этими словами он так горько заплакал, что мы, слушавшие его, имели бы каменное сердце, если б не заплакали вместе с ним, вспоминая, каким мы его видели в первый раз и каким нашли теперь, потому что, как я уже говорил, он был очень красивый, изящный юноша, а вежливый и рассудительный его разговор доказывал, что он знатного происхождения и хорошо воспитан. Хотя мы, слышавшие его, были лишь деревенские люди, но и в простоте нашей мы не могли не оценить его милого обращения. Только вдруг среди оживленной речи он остановился, замолк и в течение долгого времени пристально устремил глаза в землю, а мы стояли кругом него, молча и изумленные, ожидая, когда кончится с ним припадок, и смотрели на него с величайшей жалостью, потому что из того, как он то широко раскрывал глаза, неподвижно устремив их на землю и долгое время не мигнув ресницами, то закрывал их, стискивая зубы и нахмурив брови, мы легко догадались, что с ним случился припадок сумасшествия. Вскоре он доказал нам, что мы не ошиблись, потому что он, в бешенстве вскочив с земли, на которую только что перед тем бросился, до того яро и свирепо накинулся на стоявшего подле него пастуха, что если б мы не отняли его, он убил бы его кулаками и зубами, и, делая это, он не переставал кричать: «А-а-а! Вероломный Фернандо, здесь заплатишь ты мне за все зло, нанесенное мне тобою. Этими руками вырву я твое сердце, в котором живут и обитают, соединившись все пороки, особенно же коварство и обман». И к этим словам он добавил еще и другие, направленные к обвинению того Фернандо и клеймившие его именем изменника и предателя. С немалым трудом отняли мы у него нашего товарища. Не говоря больше ни слова, он оставил нас и так быстро скрылся среди мелкого терновника и кустарника, что нам невозможно было следовать за ним. Из этого всего мы заключили, что сумасшествие находит на него по временам, и что некий Фернандо должно быть причина этому злу и весьма великое зло, как это доказывало то печальное состояние, до которого он был доведен. Все это подтвердилось и в последующие разы, а их было немало, когда он выходил на дорогу, иногда прося пастухов дать ему что-нибудь поесть из того, что они несут, и в другой раз отнимая у них силы их припасы, потому что, когда на него найдет припадок безумия, хотя бы пастухи предлагали ему добровольно пищу, он же берет ее и вырывает у них ударами кулаков. Когда же он в здравом рассудке, то просит лишь именем Бога, вежливо и учтиво, рассыпаясь в благодарностях и не без слез. «Скажу вам по правде, сеньоры, — продолжал Козапас, — что вчера я и еще четыре пастуха, из них двое мои работники и двое мои друзья, мы решили искать его, пока не найдем, а когда найдем, силою ли или с его согласия, отвезем его в город Альмодовар, в 8 милях отсюда, и там лечить его, если болезнь поддается лечению, или же, когда он будет в здравом рассудке, узнать, кто он, и есть ли у него родные, которых можно было бы известить о случившемся с ним несчастье. Вот все, сеньоры, что я могу ответить вам на ваш вопрос, и будьте уверены, хозяин вещей, найденных вами, тот самый, кого вы видели, бежавшим с такой быстротой почти нагим». Дон Кихот уже сказал ему, что он видел этого человека, прыгавшего со скалы на скалу. Рыцарь был изумлен тем, что он услышал от Козапаса, и его желание узнать, кто был тот несчастный сумасшедший, еще усилилось, и он твердо решил исполнить то, что раньше задумал — искать его по всей горной цепи, не оставив без осмотра ни одного уголка, ни одной пещеры, пока не найдет его. Однако счастье благоприятствовало ему более, чем он думал и надеялся, так как в ту самую минуту из ближайшего горного ущелья появился юноша, которого он искал. Шел он, бормоча что-то про себя, чего нельзя было понять и вблизи, а тем менее можно было разобрать издали. Одежда на нем была та же, как уже описано, но только когда он приблизился, Дон Кихот заметил, что рваный камзол на его плечах надушен амброй, из чего он заключил, что человек, носивший такую одежду, не мог быть простого звания. Приблизившись к ним, юноша приветствовал их хриплым и глухим голосом, но весьма учтиво. Дон Кихот ответил на его приветствие с не меньшей учтивостью и с достоинством и изяществом, сойдя с Росинанты, подошел к юноше, обнял его и некоторое время крепко прижимал к груди, словно знал его долгие годы. Юноша, которого мы можем назвать оборванцем жалкого образа, как Дон Кихота печального, дав себя обнять, отстранил немного Дон Кихота и, положив ему руки на плечи, смотрел на него пристально, как бы желая припомнить, не знает ли он его, удивленный видом, фигурой и вооружением Дон Кихота, не менее, быть может, чем Дон Кихот, был удивлен его внешностью. Наконец, первым заговорил после объятий оборванец, и он сказал то, что будет сообщено ниже. Глава 24, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене. История повествует, что Дон Кихот слушал с величайшим вниманием злосчастного рыцаря Сьерры, который так начал свою речь. «Конечно, сеньор, кто бы вы ни были, потому что я вас не знаю, я благодарен вам за данные мне доказательства вашего благорасположения и очень бы желал быть в состоянии отплатить за столь любезный ваш прием чем-нибудь большим, а не одним лишь добрым намерением. Но судьба лишила меня возможности отвечать на оказываемые мне услуги иначе, как только желанием отплатить за них». «Мое желание, — ответил Дон Кихот, — сводится к тому, чтобы служить вам, и оно так сильно, что я еще раньше решил не покидать этих гор, пока не разыщу вас и не узнаю от вас, нельзя ли найти какое-нибудь средство для облегчения горя, которое, по-видимому, побудило вас вести столь странный образ жизни. И если окажется нужным отыскать это средство, то искать его со всевозможным рвением. В случае же, если б ваше несчастье было из тех, что закрывает двери перед всякого рода утешением, я имел в виду поплакать и погревать вместе с вами, как могу, потому что все-таки утешение — найти в несчастье кого-нибудь, кто огорчен им. Если доброе мое намерение заслуживает какой-либо признательности, умоляю вас, сеньор, ради той любезности, которой, на мой взгляд, у вас так много, и в то же время заклинаю вас тем, что вы больше всего в жизни любили и еще любите, скажите мне, кто вы такой? И что побудило вас жить и умереть в этих пустынях, как дикий зверь, пребывая в их среде столь неподходящим для вас образом, как это видно по вашей одежде и наружности? Я клянусь, — добавил Дон Кихот, — орденом рыцарства, членом которого, хотя недостойный и грешный, я состою, и моей профессии странствующего рыцаря, если вы, сеньор, исполните просьбу мою, я буду служить вам со всем рвением, которому обязывает меня мое звание, стараясь облегчить ваше несчастье, если окажется возможным облегчить его, или же проливая вместе с вами над ним слезы, как я уже говорил. Рыцарь леса, услыхав, каким слогом говорит с ним рыцарь печального образа, только и делал, что глядел на него во все глаза, и вновь рассматривал его с ног до головы, и после того, как хорошенько рассмотрел, сказал: «Если у вас найдется что-нибудь поесть, именем Бога прошу вас, дайте мне. И как только я поем, я сделаю все, о чем вы меня просите, из благодарности за столь доброе расположение, которое было мне здесь оказано». Тотчас же Санчо достал из своего мешка, а козапас из котомки, чем утолить голод оборванца, который, подобно умалишенному, ел то, что ему дали, так поспешно, что у него почти не было промежутка между одним и другим куском, так как он не ел, а жадно поглощал их. И пока он это делал, ни он, ни все смотревшие на него не проронили ни слова. Кончив есть, он дал им знак следовать за ним, что они и сделали, и привел их на зеленый лужок, раскинувшийся тотчас же за ближним выступом скалы. Здесь он растянулся на траве, остальные последовали его примеру. Все это делалось молча, пока оборванец, удобно усевшись, не заговорил. «Если вы, сеньор, желаете, чтобы я в кратких словах передал вам повесть безграничного моего несчастья, вы должны обещать мне, что не будете прерывать нити моего грустного рассказа вопросами или чем бы то ни было, потому что, как только вы это сделаете, мне придется тотчас же прекратить его». Эти слова оборванца напомнили Дон Кихоту сказку, рассказанную ему оруженосцем его, когда он не мог указать число коз, перевезенных через реку, и сказка осталась недосказанной. Но вернемся к оборванцу, который продолжал так. «Я ставлю это условие потому, что желал бы как можно кратче передать вам повесть моих несчастий, так как воспоминание о них доставляет мне лишь новые страдания, и чем меньше вы будете спрашивать меня, тем скорее я кончу свой рассказ, хотя и не пропущу в нем ничего существенного, чтобы вполне удовлетворить ваши желания». Дон Кихот обещал от имени всех исполнить его требования, и, заручившись этим обещанием, молодой человек начал так. «Мое имя — Карденио. Родился я в одном из лучших городов Андалузии. Происхождение мое знатное, родители богатые. Несчастье же мое так велико, что отец и мать могут оплакивать его, родственники могут огорчаться им, но не в состоянии облегчить его своим богатством, потому что от невзгод, посланных небесами, не охранят и не спасут деньги и состояние. В том же родном мне уголке земли обитало само небо, девушка, которую любовь украсила таким блеском, о каком я и не смел мечтать, так велика была красота Люсинды. Девушки столь же знатной и богатой, как и я, но более счастливой, чем я, и менее постоянной, чем того заслуживали чистые мои намерения. Эту Люсинду я любил, восхищался ею и боготворил ее с самой ранней моей юности. И она тоже любила меня со всей искренностью и невинностью, свойственными нежному ее возрасту. Родители знали о наших чувствах и не противились им, так как ясно видели, что с годами они не могут кончиться ничем иным, как только браком, которому благоприятствовало равенство происхождения и богатств. Мы росли. Вместе с нами росла и наша любовь, так что отцу Люсинды стало казаться, что он ради приличия и осторожности должен воспретить мне бывать у них в доме, подражая в этом родителям столь воспитаны поэтами Тисбы. Но это запрещение прибавило лишь пламя к пламени и страстное желание к страстному желанию, потому что хотя и наложили молчание на наши уста, не могли наложить его на наши перья, которые обыкновенно с большей свободой, чем языки, открывают любящим то, что скрыто в сердце. Потому что часто присутствие любимого предмета смущает и заставляет умолкнуть самую твердую решимость и самый смелый язык. О небо! Сколько писем написал я ей! Сколько скромных, очаровательных ответов получил от нее! Сколько песен, сколько любовных стихов сочинил, в которых открывал свою душу, изливал свои чувства, описывал пламенные свои желания, предавался воспоминаниям и питал свою страсть. Наконец я стал чахнуть. И душа моя до того сильно томилась желанием увидеть Люсинду, что я решил прибегнуть и обратиться к средству, казавшемуся мне наиболее пригодным для достижения столь желанной и заслуженной мной награды, именно просить ее отца дать мне ее в жены. Что я и сделал. В ответ он сказал, что благодарит меня за желание оказать ему честь и почтит и себя, домогаясь союза с дорогой его дочерью. Но так как мой отец жив, то ему по праву следует сделать это предложение, потому что в случае он не дал бы полного своего одобрения и согласия. Люсинда не из тех, которых берут или отдают замуж тайком. Я поблагодарил его за доброе ко мне расположение, сознавая, что он прав, говоря таким образом, и вполне уверенный, что отец мой немедленно даст свое согласие, как только я с ним переговорю. С этим намерением я тотчас же пошел к отцу, чтобы сообщить ему о своем желании. Но, войдя в комнату, где он находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, которое, прежде чем я успел выговорить слово, он мне передал, говоря: Из этого письма ты увидишь, Карденью, какую милость желает тебе оказать герцог Рикардо. А этот герцог Рикардо, как вы, сеньор, должно быть, знаете, испанский грант, владелец богатых поместий в лучшей части Андалузии. Я взял письмо, прочел его. Оно было такое сердечное, что и мне самому показалось, что нехорошо было бы, если бы мой отец не исполнил просьбы герцога. Просил же он как можно скорее прислать меня к нему в качестве не слуги, а товарища его старшего сына, обещая вместе с тем доставить мне такое положение, которое соответствовало бы его уважению ко мне. Я прочел письмо и, читая его, онемел, а тем более еще, когда услышал, что отец мой сказал: «Через 2 дня ты уедешь, Карденью, из дому, чтобы исполнить желание герцога, и благодари Бога, что он открывает тебе путь, по которому ты достигнешь того, чего ты, как я знаю, вполне заслуживаешь». И к этому он добавил еще несколько отеческих советов. Время моего отъезда наступило. Перед тем ночью я говорил с Люсиндой, рассказал ей все, что произошло, и сообщил также и ее отцу, умоляя его подождать некоторое время и не выдавать дочь замуж, пока я не увижу, чего герцог Рикардо желает от меня. Он обещал мне это, а Люсинда подтвердила его обещание 1000 клятв и обмороков. Наконец я приехал к герцогу Рикардо, и он так хорошо встретил меня и обращался со мной, что зависть тотчас же принялась делать свое дело, закравшись в душу старых герцогских слуг, думавших, что доказательство его расположения ко мне послужит во вред им. Но тот, кто обрадовался моему приезду, был второй сын герцога, по имени Дон Фернандо, веселый, увлекающийся, щедрый и влюбчивый юноша, который в короткое время так подружился со мной, что об этом пошли везде толки. И хотя я нравился также и старшему сыну герцога, и он тоже относился ко мне очень мило, но все же не в такой степени, как меня любил и со мной дружил Дон Фернандо. Ввиду того, что у друзей не бывает тайн, которые бы они не сообщали друг другу, а моя близость к Дону Фернандо быстро перешла в дружбу, он открывал мне все свои мысли и в особенности говорил об одном своем романе, несколько его тревожившем. Именно он был страстно влюблен в дочь земледельца, вассала его отца, родители которой были очень богаты, сама же она до того прекрасна, умна, скромна, добродетельна, что никто из всех знавших не мог решить, которыми из этих качеств она обладает в более высокой степени или в большем совершенстве. Чары прекрасной крестьянки так разожгли страсть Дона Фернандо, что он для достижения своей цели и победы над добродетелью девушки решил дать ей слово жениться на ней, потому что добиваться чего-либо иным путем значило бы добиваться невозможного. По долгу дружбы, связывающей меня с ним, я счел своей обязанностью самыми убедительными доводами, какие я только мог придумать, и самыми яркими примерами, какие я только знал, попытаться отговорить его от его намерений и отклонить от него. Но, видя, что ничего не помогает, я решил рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо. Однако Дон Фернандо, проницательный и хитрый, боялся и опасался этого, зная, что я в качестве верного слуги обязан открыть герцогу, моему господину, вещь столь предосудительную для его чести. Итак, чтобы ввести меня в заблуждение и обмануть, он сказал, что не находит лучшего средства изгнать из своей памяти красавицу, так сильно полонившую его, как только удалиться на несколько месяцев. И с этой целью он желал бы, чтобы мы оба поехали к моему отцу под предлогом, как он скажет герцогу, посмотреть и купить несколько хороших лошадей в моем родном городе, славившемся лучшими в мире лошадьми. Лишь только я услышал эти слова, побуждаемые собственной моей любовью, я счел его решение как нельзя более разумным и посмотрел бы на него точно так же, если бы оно и не было столь благоразумным ввиду того, что мне представлялся случай и возможность снова увидеться с моей Люсиндой. Движимый этой мыслью и этим желанием я одобрил его план, поддержал его в его намерении и торопил как можно скорее привести его в исполнение, потому что разлука, наверное, произведет свое действие, как бы ни была велика сила чувства. А в то время, когда он вел такие разговоры со мной, он, как я потом узнал, уже насладился под видом супруга любовью молодой крестьянки и ждал лишь случая разгласить об этом с безопасностью для себя, потому что боялся гнева герцога, отца своего, когда тот узнает о его безрассудстве. Но известно, что любовь молодых людей по большей части не любовь, а только вожделение, которое, имея конечной своей целью наслаждение, достигнув этой цели, гаснет, и то, что казалось любовью, прекращается, потому что не может перейти за пределы, поставленные природой, а такими пределами не ограничена истинная любовь. С доном Фернандо произошло то же самое. Лишь только он овладел молодой крестьянкой, его желания утихли, страсть охладела, так что если он сначала притворялся, будто хочет уехать, чтобы исцелиться от своей любви, теперь он действительно торопился это сделать, желая избавиться от исполнения данного им обещания. Герцог отпустил своего сына и приказал мне сопровождать его. Мы приехали в родной мой город. Отец мой принял дона Фернандо, как подобает его званию. Тотчас же я повидался с Люсиндой, и страсть моя снова ожила, хотя она немало не угасала и не умирала. На свое несчастье я рассказал обо всем дону Фернандо, так как мне казалось, что мой долг, ввиду великой дружбы, выказываемой им мне, ничего не скрывать от него. Я так восхвалял ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в нем желание видеть девушку, украшенную столь великими совершенствами. На гибель себе я исполнил это его желание и показал ему Люсинду однажды ночью при свете восковой свечи в окне, где мы обыкновенно с ней разговаривали. Увидел он ее в утреннем домашнем платье, и она была так очаровательна, что сразу затмила в его уме образы всех красавиц, которых он до тех пор встречал. Он онемел, он ничего не видел и не слышал. Он стоял, не отрывая от нее глаз, и пламенно влюбился в нее, как это и выяснится из продолжения рассказа о моих несчастьях. Чтобы еще сильнее разжечь его страсть, которую он тщательно скрывал от меня и доверял одним лишь звездам, случилось, что однажды он нашел письмо ко мне Люсинды, в котором она советовала мне просить ее отца выдать ее за меня замуж. Письмо, написанное так умно, скромно и с такой любовью, что Фернандо, прочитав его, сказал мне, что в одной Люсинде соединены все прелести красоты и ума, которые у остальных женщин в мире встречаются лишь порознь. «Правда?» И я должен сознаться в этом теперь, хотя я хорошо понимал, насколько справедливо дон Фернандо восхвалял Люсинду, мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст. Я начал бояться избегать его, потому что не проходило минуты, когда бы он не желал говорить о Люсинде, и всегда наводил на нее разговор, хотя бы притягивая его за волосы. Это пробудило во мне нечто похожее на ревность». Не то чтобы я опасался непостоянства Люсинды или ее неверности, но, хотя и вполне уверенный в ней, я дрожал при мысли о превратностях судьбы. Дон Фернандо продолжал читать письма, которые я посылал Люсинде, ее ответы мне под предлогом, что проявляющийся в них ум обоих нас доставляет ему большое удовольствие. Случилось также, что однажды Люсинда попросила у меня одну рыцарскую книгу почитать, которую она очень любила, и это был Амадис Гальский. Едва Дон Кихот услышал упоминание о рыцарской книге, как он сказал: Если бы вы, милость ваша, сейчас же, в начале вашей истории сказали мне, что ее милость сеньора Люсинда любит рыцарские книги, не требовалось бы никаких других разъяснений, чтобы убедить меня в превосходстве ее ума, так как он не мог бы быть у нее столь выдающимся, каким вы, сеньор, описали его, если бы она не была одарена склонностью к такому усладительному чтению. Итак, что касается меня, вам незачем тратить больше слов для заверения о ее красоте, достоинствах и уме, потому что лишь услыхав об этой ее склонности, я готов утверждать, что она самая красивая и умная женщина в мире, и я бы желал только, чтобы вы, сеньор, заодно с Амадисом Гальским послали ей также и почтенного Дон Рухеля Греческого, так как я уверен, что сеньоре Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарая, а также и остроумие пастуха Дринелла и его удивительные букалические стихи, которые он читал и пел с таким изяществом, умом и развязностью. Но со временем пробел этот может быть пополнен, а для этого требуется только, чтобы милость ваша соизволила поехать со мной в мою деревню, где я мог бы вам дать более 300 книг, составляющих усладу души моей и радость моей жизни, хотя, думается мне, у меня нет уже больше книг благодаря злобе коварных и завистливых волшебников. Простите мне, что я не сдержал данного обещания не прерывать вашего рассказа, но когда я слышу разговор о рыцарстве и странствующих рыцарях, мне также невозможно воздержаться говорить о них, как солнечным лучам невозможно не испускать теплоту, а лучам луны увлажнять росой. Итак, простите мне и продолжайте, потому что теперь это наиболее существенное». Пока Дон Кихот произносил только что приведенные слова, Карденио, опустив голову на грудь, впал, по-видимому, в глубокую задумчивость. И хотя Дон Кихот дважды повторил ему, чтобы он продолжал свой рассказ, он не поднял головы и не ответил ни слова. Наконец, после довольно продолжительной остановки, он приподнялся и сказал: «Я не могу отделаться от одной мысли, и никто в мире не может избавить меня от нее или же убедить меня в ином. И болван был бы тот, кто думал или утверждал бы противное, именно, будто бы этот величайший плут, маэстро или саббат, не был любовником королевы Мадасимы». «Это ложь! Клянусь всем в мире, что это ложь!» — воскликнул разгневанный Дон Кихот, по обыкновению быстро вспыхнув. «И величайшая клевета, или вернее подлость, королева Мадасима была благороднейшей сеньорой, и нельзя предполагать, чтобы столь знатная принцесса имела любовную связь с каким-то лекаришкой. Кто же утверждает противное, лжет, как величайший негодяй, и я берусь доказать ему это. Пеший или конный, вооруженный или безоружный, ночью или днем, как ему будет угодно». Карденио смотрел пристально на Дон Кихота, потому что на него уже нашел его припадок безумия, и он не был в состоянии продолжать своей истории, как и Дон Кихот не был в состоянии слушать ее. До того был он выведен из себя сказанным Карденио о Мадасиме. Удивительная вещь. Он так серьезно за нее заступался, будто она и в самом деле была его настоящей и природной повелительницей, до того им владели проклятые его книги. Когда Карденио, на которого, как я уже говорил, нашел его припадок безумия, услышал, что его называют лжецом, подлецом и другими бранными словами, шутка эта не понравилась ему. И он поднял камень, лежавший вблизи него, и бросил им так сильно в грудь Дон Кихота, что тот упал навзничь. Увидав, как он обращается с его господином, Санчо Панса кинулся на сумасшедшего сжатыми кулаками, но оборванец принял его так, что одним ударом кулака свалил на землю, тотчас же вскочил на него и помял ему бока во все свое удовольствие. Козапас который хотел защитить Санчо, подвергся той же участи, и после того, как он всех их повалил на землю и избил, он оставил их и спокойно удалился в горы, где и скрылся. Санчо встал и, взбешенный тем, что его так незаслуженно отколотили, бросился на Казапаса, чтобы отомстить ему, обвиняя его во всем, так как он не предупредил их, что по временам этот человек подвержен припадкам безумия, потому что если бы они это знали, то были бы осторожнее и сумели бы себя уберечь от него. Казапас ответил, что говорил им, а если Санчо не слышал, то вина не его. Санчо возразил, Казапас стоял на своем, и концом этих пререканий было то, что они вцепились друг к другу в бороды и посыпались такие удары кулаков, что если б Дон Кихот не разнял их, они бы растерзали друг друга на куски. Схватившись с Казапасом, Санчо говорил, «Оставьте меня, милость ваша, сеньор рыцарь печального образа! Ведь с этим человеком, таким же простолюдином, как и я, и непосвященным в рыцари, я могу спокойно расправиться за оскорбление, нанесенное им мне, и драться с ним один на один, как честный человек». — Совершенно верно, — сказал Дон Кихот. — Но я знаю, что он немало не виноват в том, что случилось. Этим он помирил их и снова спросил Казапаса, нельзя ли будет отыскать Карденио, потому что он чувствует сильнейшее желание услышать конец его истории. Казапас повторил сказанное им еще раньше, именно что нет верных сведений о его местопребывании, но если Дон Кихот много поездит по этим окрестностям, он непременно разыщет его или в здравом уме, или безумного. Глава 25, в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с доблестным рыцарем Ламанческим в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал покаянию Дельтеневроса. Дон Кихот простился с Казапасом, взобрался опять на Росинанте и приказал Санчо следовать за ним, что тот и исполнил, сидя верхом на своем осле, но весьма неохотно. Они ехали медленно, пробираясь в самую глушь дикой горной местности. Санчо до смерти хотелось поболтать со своим господином, и он ждал лишь, не заговорит ли тот сам, чтобы не нарушать данного ему приказания. Но, будучи не в силах выносить столь долгого молчания, он сказал, «Сеньор Дон Кихот, пусть ваша милость даст мне свое благословение и уволит меня, так как я желал бы тотчас же вернуться домой к жене и детям, с которыми, по крайней мере, я могу говорить и толковать обо всем, что мне взбредет в голову. Ведь если ваша милость требует, чтобы я день и ночь скитался с вами по этим пустынным местам и не говорил бы, когда мне придет охота, это значит похоронить меня живым». «Если бы по воле судьбы животные разговаривали, как во времена Гесапета, было бы не так еще плохо, потому что я мог бы, о чем мне вздумается, болтать с моим ослом, и таким образом услаждал бы свою тяжкую участь. Но уж слишком жестоко и невыносимо всю жизнь проводить в поисках приключений и находить одни лишь подзатыльники, бросание вверх на одеяле, удары камнями и кулаками, и при всем том, чтобы еще был зашит рот, и человек не смел высказать то, что у него на душе, как будто он не мой. — Понимаю тебя, Санчо, — ответил Дон Кихот. — Ты умираешь от желания, чтобы я снял запрещение, наложенное мной на твой язык. — Хорошо. Считай его снятым и говори, что хочешь, но только с условием, что данное тебе разрешение имеет силу лишь на то время, пока мы скитаемся в этих горах. — Пусть так, — сказал Санчо, — пусть я поговорю хоть теперь, а что будет потом, известно одному лишь Богу. Итак, я начинаю пользоваться этой охранной грамотой и спрашиваю, из-за чего вы... «Милость ваша, распинались так сильно за ту королеву Хакимасу, или как ее зовут, и какое вам дело, был ли тот аббат ее другом или нет? Если б ваша милость не обратила на это внимания, ведь вы же не были ее судьей. Наверное, сумасшедший продолжал бы свою историю, и мы бы избежали и удара камнем, и пинков, и более чем полдюжины тумаков. — По чести, Санчо, — ответил Дон Кихот, — если б ты знал, как я это знаю, что за почтенная и благородная сеньора была королева Мадосима, наверное, ты сказал бы, что я выказал слишком много терпения, не раздробив рта, из которого исходила та хула, потому что величайшая хула — говорить или думать, что королева была наложницей лекаря. Правда же во всей этой истории та, что этот маэстро Элисабат, о котором говорил сумасшедший, был очень благоразумный человек, хороший советчик и служил наставником и врачом при королеве. Но думать, будто она была его любовницей, бессмыслица, заслуживающая самого строгого наказания, а чтобы ты убедился, как мало Карденио сознавал, что говорит, вспомни, когда он это сказал, он уже был в припадке сумасшествия. — Я именно и говорю, — возразил Санчо, — что не следовало обращать внимание на слова сумасшедшего, потому что если б счастья не было на стороне вашей милости, и камень вместо того, чтобы попасть в грудь, попал бы вам в голову, хороши бы мы были с вашим заступничеством за эту сеньору, погуби ее бог, и к тому же Карденио, наверное, был бы выпущен на свободу в качестве сумасшедшего. Всякий странствующий рыцарь обязан вступаться как против здравомыслящих, так и против сумасшедших за честь женщин, кто бы они ни были, а тем более за честь королевы, столь возвышенной и добродетельной, какой была королева Мадосима, которую я особенно чту за ее необычайные качества. Ведь сверх красоты своей она отличалась еще умом и терпением в страданиях, а их выпало немало на ее долю. И именно советы и общество маэстро Элисабада послужили ей на пользу и облегчение и помогли ей перенести бедствия свои с мудростью и спокойствием. Это-то и подало повод невежественной и злонамеренной черни думать и говорить, что она была его наложницей. Но они лгут, повторяю еще раз, и солгут 200 раз все те, которые подумают или скажут это. — Я этого и не говорю, и не думаю, — ответил Санчо. — Пусть себе делают и съедают со своим хлебом. Были ли они любовниками или нет, отчет в этом дали они Богу. Я иду из своего виноградника и ничего не знаю. Подглядывать, как живут другие, мне нет охоты. Тот, кто закупает и лжет, на своей же мошне познает. Тем более, что наг я родился, наг и остался. Ничего не теряю, ничего не выгадываю. И если б между ними что и было, мне какое дело? Многие думают найти ветчину там, где нет и крючков для копчения ее. Но кто же может запереть открытое поле воротами, и тем более, что поносили даже самого Бога? — Господи, помоги! — сказал Дон Кихот. — Сколько вздору ты, Санчо, нагородил! Какое отношение между тем, что мы говорили, и пословицами, которые ты нанизываешь одну на другую? Жизнью твоей заклинаю тебя, Санчо, замолчи, и отныне впредь занимайся лишь тем, чтобы подгонять своего осла, не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Пойми своими 5 чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать вполне разумно и совершенно согласно с правилами рыцарства, которые я лучше знаю, чем все рыцари в мире, когда-либо исповедовавшие их. — Сеньор, — ответил Санчо, — это ли одно из хороших правил рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам без дорог и тропинок, отыскивая сумасшедшего, которому, как мы его найдем, быть может, вернется желание докончить, что он начал? Не свой рассказ, а речь идет о голове вашей милости и моих ребрах, которые он проломает в конец. — Молчи, Санчо, говорю тебе еще раз, — сказал Дон Кихот, — и знай, что не только желание разыскать сумасшедшего влечет меня в эти места, но и также намерение совершить подвиг, которым я приобрету бессмертное имя и славу на всем земном пространстве. И подвиг этот будет таков, что я увенчаю им все, что может привести странствующего рыцаря к совершенству и всесветной знаменитости. — А этот подвиг очень опасный? — спросил Санчо Панса. — Нет, — ответил рыцарь печального образа. — Но игральная кость может упасть так, что вместо выигрыша мы получим проигрыш, хотя все будет зависеть от твоего старания. — От моего старания? — удивился Санчо. — Да, — подтвердил Дон Кихот, — потому что если ты скоро вернешься оттуда, куда я думаю послать тебя, в таком случае скоро кончится и мое страдание, и начнется моя слава. И так как нехорошо держать тебя дольше в неизвестности и томить ожиданием, куда клонятся мои слова, я желаю, чтобы ты, Санчо, знал, что знаменитый Амадис Гальский был один из превосходнейших странствующих рыцарей. Я неверно сказал «один», он был единственный, первый, самый выдающийся глава всех рыцарей, существовавших на свете в его время. К черту Дона Белианиса и всех говоривших, что они в чем-либо равны ему, потому что они ошибаются, клянусь честью. Вместе с тем скажу, если какой-нибудь живописец желает прославиться в своем искусстве, он старается подражать оригиналам лучших известных ему художников. Это правило применимо и ко всем занятиям и профессиям, имеющим значение и служащим украшением общества. Так точно должен поступать и поступает тот, кто желает прослыть мудрым и терпеливым. Он подражает Улиссу, в лице которого Гомер нарисовал нам живой образ мудрости и терпения. Также и Вергилий изобразил в лице Энея добродетель нежного сына и прозорливость храброго и опытного военачальника. Причем эти поэты не описывали и не рисовали своих героев такими, какими они действительно были, а какими они должны были быть, чтобы будущим поколениям завещать пример своих добродетелей. Совершенно так же и Амадис был магнитом, утренней звездою и солнцем доблестных и влюбленных рыцарей, и все мы, сражающиеся под знаменем рыцарства и любви, должны подражать ему. Если же это так, Санчо, друг, то, на мой взгляд, тот странствующий рыцарь, который наилучше сумеет подражать Амадису, приблизится больше других к рыцарскому совершенству. Один из поступков этого рыцаря, в котором он особенно проявил свою мудрость, отвагу, терпение, постоянство и любовь, был тот, когда он из-за пренебрежения к нему сеньоры Арианы удалился для совершения эпитимии на пение Побре, назвавшись именем Бельтенеброс, именем несомненно выразительным и подходящим к образу жизни, избранному им по доброй его воле. И так как мне легче подражать Амадису в этом, чем раскалывать надвое великанов, обезглавливать чудовищных змей, убивать драконов, рассеивать войска, уничтожать флот и разрушать чары, а окружающая нас местность как нельзя лучше приспособлена к выполнению подобного намерения, то нет причины упускать случаи, которыми я могу теперь отлично воспользоваться. «Одним словом, — сказал Санчо, — что же, собственно, ваша милость собирается делать здесь, в этом столь отдаленном месте?» «Разве я тебе не говорил? — ответил Дон Кихот. — Я хочу подражать Амадису, изображая здесь впавшего в отчаяние безумного и неистового, в то же время подражая и доблестному дону Рольдану, когда он вблизи одного источника нашел доказательство того, что прекрасная Анхелика обесчестила себя с Медорм, вследствие чего он от огорчения сошел с ума и стал вырывать с корнями деревья, мутить воды светлых источников, убивать пастухов, уничтожать их стада, поджигать хижины, опрокидывать дома, волочить по земле коней, словом, совершать сотни тысяч безумств, достойных вечного упоминания и внесения в летописи. И хотя я не намерен подражать Орландо, Рольдану или Роталанду, так как его призывали всеми этими тремя именами, шаг за шагом во всех безумствах, которые он совершал, сказал или придумал, я постараюсь, как сумею, выбрать и повторить те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. А может быть, я ограничусь лишь подражанием Амадису, не совершившему никаких пагубных безумств, одними лишь слезами своими и скорбью, достигшему самой высокой славы. — Мне кажется, — сказал Санчо, — что рыцари, которые делали нечто подобное, были вызваны к тому и имели причины совершать эти безумства и эпитимии. Но какая причина у вашей милости сходить с ума? Какая дама отвергла вас? Или какие нашли вы доказательства, что синьора Дульсинея Тобосская согрешила с мавром или с христианином? — В этом-то вся суть дела, — сказал Дон Кихот, — и вся красота моего предприятия, потому что если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то причину, в чем же тут заслуга и повод для похвалы? Вся соль именно в том, чтобы сойти с ума без причины и чтобы дать понять своей даме, если зеленое дерево так вспыхнуло, как запылало бы сухое. Кроме того, у меня есть достаточная для этого причина в долгой разлуке с той, которая навсегда останется моей повелительницей, с Дульсинеей Тобосской, потому что, как ты недавно слышал от пастуха Амбросио, тот... кто в разлуке испытывает и опасается всяких зол и бед. Итак, Санчо, друг, не теряй напрасно времени, советуй мне отказаться от столь редкостного, счастливого и никогда не бывалого подражания. Я сумасшедший и останусь сумасшедшим до тех пор, пока ты не вернешься с ответом на письмо, которое я думаю послать с тобой моей синьоре Дульсиней. Если ответ ее будет таким, какого заслуживает мое постоянство, моему безумию и покаянию настанет конец. Если же случится наоборот, то я в действительности сойду с ума и, будучи сумасшедшим, перестану что-либо ощущать. Так что, как бы она ни ответила, я выйду из неопределенности и из того затруднения, в которых ты меня оставляешь, радуясь, если я буду в здравом уме добрым вестям, привезенным мне тобой, или же в случае ты мне сообщишь худые вести, ничего не буду чувствовать, впав в безумие. Но скажи мне, Санчо, в сохранности ли у тебя шлем Мамбрино? Я видел, что ты поднял его с земли, когда тот неблагодарный пытался сломать его вдребезги и не мог, из чего ясно видно, какой хороший... закал шлема. На это Санчо ответил: «Клянусь богом живым, сеньор рыцарь печального образа, я не могу сносить и терпеливо выслушивать иные вещи, которые милость ваша говорит, потому что они наводят меня на мысль, что ваши рассказы о рыцарстве, о завоеваниях королевств и империй, раздаче островов и всяких других милостей и щедрот, как это в обычае у странствующих рыцарей, должно быть одно лишь дуновение ветра и ложь, одни лишь просто-напросто сказки, басни или как их там называть. Ведь каждый, кто услышит, что ваша милость утверждает, будто таз цирюльника шлем Мамбрино, и увидит, что вы остаетесь в этом заблуждении более 4 дней, не может подумать чего-либо иного, кроме того, что человек, который говорит и утверждает нечто подобное, наверное, распростился со своим разумом. Таз весь смятый и изогнутый. У меня здесь в мешке, и я везу его домой, чтобы выпрямить его и употреблять для бритья. Если Бог окажет мне такую милость, и я когда-нибудь снова увижу жену и детей своих». «Слушай, Санчо», — сказал Дон Кихот, — клянусь тем же богом, каким и ты только что клялся, у тебя самый тупой ум, которым когда-либо обладал или обладает какой бы то ни было оруженосец в мире. Возможно ли, чтобы ты, так долго скитаясь со мной, еще не разглядел, что все, относящееся к странствующему рыцарству, кажется обольщением, безумием и нелепостью, и все делается на выворот? И не потому, чтобы это действительно было так, а потому, что среди нас, рыцарей, всегда носится толпа волшебников, которые все, что мы делаем, преобразуют, изменяют и превращают, как им вздумается, смотря по тому, намерены ли они благоприятствовать нам или же повредить. И вот почему то, что ты считаешь тазом для бритья, мне кажется шлемом Мамбрина, а другому может показаться еще чем-нибудь иным. Со стороны покровительствующего мне мудреца было необычайно предусмотрительно устроить так, чтобы всем казалось тазом для бритья то, что поистине на самом деле есть шлем Мамбрина, потому что вследствие столь высокой ценности его весь свет преследовал бы меня, чтобы отнять его. Но теперь, видя в нем только цирюльничий таз, они не стремятся приобрести его, что ясно доказал тот, который захотел его сломать, и, не взяв с собой, оставил лежать на земле. А по чести, если бы он знал истинную цену его, то никогда бы не расстался с ним. Береги же его хорошенько, друг, потому что теперь он мне не нужен, и даже мне придется снять с себя все эти доспехи, остаться нагим, как я родился, если мне вздумается подражать в моем искусе скорее Рольдану, чем Амадису. Разговаривая таким образом, они добрались до подножия высокой горы, стоявшей одиноко, словно обрубленная громадная скала, среди других, окружавших ее гор. Внизу у ее подошвы протекал мирный ручеек, опоясывая зеленый роскошный луг, приводивший в восхищение всякий взгляд, который останавливался на нем. Кругом виднелось немало лесных деревьев и разных растений и цветов, делавших эту поляну еще очаровательнее. Ее-то рыцарь печального образа и избрал для совершения своей эпитимии, и лишь только увидел ее, он воскликнул громким голосом, словно уже впавший в безумие: «Вот место, о небеса, избранное и назначенное мною, чтобы оплакивать несчастье, в которое вы сами ввергли меня! Вот это место, где влага из моих глаз приумножит воды маленького этого ручья, и неперестающие, и глубокие вздохи мои приведут в беспрерывное движение листву горных этих деревьев в доказательство и свидетельство мучений, испытываемых этим истерзанным сердцем моим. О, вы, кто бы вы ни были, сельские божества, обитающие в необитаемой этой местности, внемлите жалобам несчастного влюбленного, которого долгая разлука и мнимая ревность привели сюда среди этих суровых скал скорбеть и плакаться на жестокость сердца, неблагодарной и прекрасной, являющей собой совершенство и венец всякой человеческой красоты. О, вы, лесные нимфы и дриады, имеющие обыкновение жить в густой тени горных этих дубрав! Пусть быстроногие и сладострастные сатиры, тщетно влюбленные в вас, никогда не нарушат мирного вашего покоя, если вы поможете мне оплакивать мое несчастье или, по крайней мере, не соскучитесь, слушая о нем. О, Дульсинея Тобосская, день моей ночи, наслаждение моих мук, путеводная звезда моей жизни, луч моего счастья! Да ниспошлет тебе небо полной мерой все, чего бы ты ни пожелала, если ты обратишь взоры свои на место и положение, к которому меня привела разлука с тобой, и ответишь мне взаимностью в награду за мою верность тебе. О, уединенные деревья, которые отныне впредь будут мне единственным обществом в полном моем одиночестве, подайте мне знак сладостным шелестом ветвей ваших, что присутствие мое не причиняет вам неудовольствия. О ты, оруженосец, мой милый товарищ во всех счастливых и несчастных моих приключениях! Запечатлей хорошенько в своей памяти то, что я буду делать здесь, на глазах у тебя, чтобы передать и пересказать о том единственной виновнице всего происходящего. Говоря это, Дон Кихот слез с Росинанте, спешно расседлал его и ладонью руки, хлопнув по бокам, сказал: «Свободу дает тебе тот, кто сам лишен ее». О, конь, столь же прославленный заслугами своими, как и несчастный по судьбе своей, ступай, куда хочешь, потому что у тебя на лбу написано, что по быстроте с тобой не сравнится ни гиппогриф Астольфа, ни знаменитый Франтино, стоивший так дорого Брадаманте. Когда Санчо увидел это, он сказал: «Всяческого успеха тому, кто избавил нас теперь от труда расседлывать серого, потому что по чести пришлось бы и его похлопать и наговорить ему разных разностей в похвалу, хотя если бы он был здесь, я не согласился бы, чтобы кто-нибудь снял с него седло, потому что не было бы причины, так как общие правила влюбленных и впавших в отчаяние немало не касаются его, как и его господина, которым я был, пока Богу было угодно». Но право, сеньор рыцарь печального образа, если мой отъезд и безумие вашей милости — вещь серьезная, было бы лучше снова оседлать Росинанте, чтобы он заменил отсутствие серого, так как это значило бы сберечь время туда и обратно, потому что если мне придется идти пешком, не знаю, когда я дойду и когда вернусь, от того, что я в самом деле плохой ходок. — Говорю, Санчо... — Пусть будет по-твоему, — ответил Дон Кихот, — потому что твой план кажется мне не дурным, и говорю тебе, что через 3 дня ты уедешь, так как я желаю, чтобы за это время ты увидел то, что я ради Дульсинеи буду делать и говорить, и затем сообщил бы ей о том. — Но что же я увижу больше того, что я уже видел? — спросил Санчо. — Как ты сильно ошибаешься в своем расчете, — ответил Дон Кихот. Теперь мне нужно еще разорвать одежду, разбросать кругом себя оружие, удариться головой об эти скалы и совершить другие вещи в том же роде, которые изумят тебя. — Ради бога, — сказал Санчо, — будьте осторожны, милость ваша, когда вы будете биться головой о скалы, потому что вы можете удариться о такую скалу и в таком ее месте, что с первым же ударом наступит конец всей вашей... затеи об эпитимии. Я бы держался того мнения. Уж если ваша милость находит, что биться головой необходимо, и без этого дело не может быть сделано, вы бы удовольствовались, так как все это лишь притворно, вымышленно и в шутку, вы бы удовольствовались, говорю я, биться головой о воду или какой-нибудь мягкий предмет, например, вату, и затем... «Предоставьте мне все, и я скажу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась головой о скалы, более твердые, чем алмаз». «Благодарю тебя за твое доброе намерение, друг Санчо», — сказал Дон Кихот. «Но ты должен знать, что все эти вещи я делаю вовсе не в шутку, а всерьез, потому что поступать иначе значило бы нарушать закон рыцарства». Воспрещающий нам под страхом наказания за отступничество когда-либо говорить ложь, а делать одну вещь вместо другой — то же, что лгать. Вот почему мои удары головой о скалу должны быть настоящие, не поддельные, не заключающие в себе ничего призрачного или фантастичного, и потому нужно, чтобы ты оставил мне немного корпии для перевязки, раз по воле судьбы мы лишились бальзама, потерянного нами. — Еще хуже было потерять осла, — ответил Санчо, — так как заодно с ним потеряны и корпии, и все остальное. Но прошу вас, ваша милость, не напоминайте мне об этом проклятом питье. Только при одном напоминании о нем у меня выворачивает всю душу, чтобы не сказать весь желудок. И еще прошу вас, считайте, что уже прошли 3 дня сроку, данного мне вами, чтобы глядеть на безумные ваши выходки, так как я готов заявить, что уже видел их, и они были уже доведены до конца, и я расскажу о них чудесах сеньоре Дульсинеи. Итак, пишите письмо и посылайте меня тотчас, потому что я чувствую сильное желание скорее вернуться, чтобы освободить вас, милость ваша, из чистилища, в котором оставляю вас. — Ты называешь это чистилищем, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Лучше бы ты назвал это адом, и даже хуже, чем адом, если что-нибудь может быть хуже его. — Тому, кто попал в ад, — ответил Санчо, — nulla est retentio, как мне приводилось слышать. — Не понимаю, что значит retentio, — сказал Дон Кихот. — Retentio, — ответил Санчо, — значит, что тот, кто в аду, никогда оттуда не выйдет и не может выйти, а с вашей милостью будет наоборот. Или же моим пяткам придется плохо, если я возьму шпоры, чтобы торопить Росинанте. Дайте мне лишь приехать в Табосо и явиться перед сеньорой Дульсинеей. Я столько ей нарасскажу о дурачествах и сумасбродствах, ведь это одно и то же, которое ваша милость делала и продолжает делать, что она у меня станет мягче перчатки, хотя бы я ее застал жестче пробкового дерева. С ее ответом сладким и медовым я по воздуху, как колдун, вернусь и освобожу вашу милость из этого чистилища, похожего на ад, но которое не есть ад, потому что вы имеете надежду выйти из него. А этой надежды, как я уже говорил, нет у тех, которые в аду, и я не думаю, что ваша милость станет возражать против этого. — Ты прав, — сказал рыцарь печального образа, — но как нам быть, чтобы написать письмо? — А также и приказ о выдаче мне ослят, — добавил Санчо. — Все будет включено, — сказал Дон Кихот, — и было бы хорошо, раз у нас нет бумаги, если бы мы, как это делали древние, написали письмо на древесных листьях или на восковых дощечках, хотя найти их теперь так же трудно, как и найти бумагу. Но сейчас мне пришло в голову, на чем можно так же хорошо и даже еще лучше написать письмо в записной книжке, принадлежавшей Карденью. А ты уже позаботишься дать его переписать на бумагу и хорошим почерком в первом же встречном селе, где ты найдешь учителя в школе для мальчиков, а если не найдешь, то какой-нибудь пономарь перепишет тебе письмо. Но не давай переписывать его кому-нибудь из нотариусов, которые пишут так крючковато, что сам сатана ничего не разберет. — А как же насчет подписи? — спросил Санчо. — В письмах Амадиса никогда не было подписи, — ответил Дон Кихот. — Все это очень хорошо, — сказал Санчо, — но приказ на получение ослят должен быть непременно подписан. Если же подпись будет переписана, скажут, что она подложная, и я останусь без ослят. — Приказ на ослят я подпишу здесь, в этой записной книжке, и, увидав мою подпись, племянница моя не затруднится исполнить то, о чем я пишу. Что же касается любовного письма, ты поставишь такую подпись: «Ваш до гроба рыцарь печального образа». И неважно, что письмо это будет написано чужой рукой, так как, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать, и никогда в жизни не видела ни моего почерка, ни какого-либо письма моего, потому что наша обоюдная, моя и ее любовь была всегда лишь платонической и не заходила дальше целомудренных взглядов, да и то случалось лишь редко. Я мог бы истинно поклясться, в течение 12 лет, что я ее люблю больше зеницы глаз этих, которые будут засыпаны землей. Я видел ее всего лишь 4 раза, и, быть может, в эти 4 раза она даже не заметила, что я на нее смотрю. До того строго и в таком уединении ее воспитывал отец ее, Лоренцо Кархуэло, и мать Алдонса Нагалес. «Та-та!» — воскликнул Санчо. «Значит, дочь Лоренцо Кархуэло и есть сеньора Дульсинея Табоская, иначе называемая Альдонса Лоренцо?» «Это она и есть», — ответил Дон Кихот. «Та самая, которая заслуживает быть повелительницей всего мира». «Я хорошо ее знаю», — сказал Санчо, — «и могу удостоверить, что она так ловко бросает шест, как самый сильный парень в селе. Клянусь создателем, эта девушка — чисто огонь, разбитная, удалая и такой крепыш, что всякого странствующего или умеющего странствовать рыцаря, который выбрал бы ее себе в сеньоры, она может вытащить за бороду из грязи». «О, дочь блудницы, какие у нее здоровенные легкие, и что за голос! Могу вам сказать, однажды она поднялась на сельскую колокольню, чтобы позвать батраков, работавших на пашне ее отца. И они, даже находясь на расстоянии более чем полмили оттуда, услышали ее так же хорошо, как будто стояли внизу колокольни. А всего лучше то, что она немало нежеманна, потому что у нее... чрезвычайное сходство с придворной дамой, со всеми она шутит и над всем смеется и острит. Теперь скажу, сеньор рыцарь печального образа, что вы, милость ваша, не только можете и должны совершать безумство ради нее, но и с полным правом можете прийти в отчаяние и повеситься, потому что всякий, кто узнает об этом, скажет, что вы крайне хорошо поступили, хотя бы вас и побрал черт. И я желал бы уже быть в дороге, только чтобы увидеть ее, потому что я давно ее не видел, и она за это время, должно быть, очень изменилась. Ведь лицо женщины сильно портится, если они постоянно находятся в поле, на ветру и на солнце. Должен признаться вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, до сих пор я был в большом заблуждении, так как искренне и твердо верил, что сеньора Дульсинея какая-нибудь принцесса, в которую милость ваша влюблена, или же знатная особа, заслуживающая богатых подарков, которые ваша милость посылала ей, например, бискайца, каторжников и, верно, еще многих других, судя по тому, что ваша милость, должно быть, одерживала и одержала немало побед в то время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но если хорошенько вникнуть в дело... Какая же польза сеньоре Альдонсе Лоренцо, я хотел сказать сеньоре Дульсинее Тобоской, из того, что к ней является преклонять колени побежденные, которых ваша милость посылала и будет посылать ей? Ведь может случиться, что в то самое время, когда они к ней явятся, она будет занята чесанием льна или молодьбой на таку, и они, увидав это, смутятся, а она рассмеется и вышутит ваш подарок. — Я и прежде не раз говорил тебе, Санчо, — сказал Дон Кихот, — что ты большой говорун, и хотя ум у тебя туповатый, ты часто умеешь быть очень колким. Но чтобы ты видел, насколько ты глуп, а я рассудителен, выслушай маленький рассказ. Итак, ты должен знать, что одна вдова, молодая, красивая, независимая и богатая... К тому же очень веселого нрава влюбилась в юного послушника, дюжего и сильного. Настоятель монастыря узнал об этом и однажды сказал доброй вдове в виде братского увещевания: «Я изумлен, сеньора, и не без причины, что такая знатная, красивая и богатая женщина, как вы, влюбились в человека такого ничтожного, грязного и глупого». В то время как здесь, в монастыре, столько ученых, магистров и богословов, из числа которых ваша милость могла бы выбрать, как среди груш, и сказать: «Этот мне нравится, а этот нет». Но она ответила ему весело и развязно: «Вы, ваша милость, сеньор мой, очень ошибаетесь и мыслите на старинный лад, если думаете, что я сделала плохой выбор». То таком вы говорите, каким бы он вам ни казался идиотом, для того, на что он мне нужен, знает философию столько же и даже больше, чем Аристотель. Итак, Санчо, для того, на что мне нужна Дульсинея Тобоская, она так же годится, как и самая знатная принцесса в мире. Далеко не верно, что все поэты действительно обладали теми дамами, которых они прославляли под вымышленными именами. Думаешь ли ты, что Амарильисы, Филиды, Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и многие другие, которыми полны книги, романы, лавочки цирюльников и театры, на самом деле существа из плоти и крови, и принадлежали тем, которые их воспевают и воспевали? Конечно, нет. По большей части поэты выдумывали их, чтобы иметь сюжет для своих стихов и чтобы их принимали за влюбленных и за людей, способных быть ими. Поэтому и для меня достаточно думать и верить, что добрая Альдонса Лоренцо прекрасна и добродетельна, а что касается ее происхождения, это не важно, потому что никто не будет наводить о том справки, чтобы поднести ей какой-нибудь орденский знак. Я же со своей стороны считаю ее самой возвышенной принцессой в мире. Ты должен знать, Санчо, если ты этого еще не знаешь, что единственно лишь две вещи преимущественно перед всеми остальными разжигают любовь. Именно великая красота и добрая слава. И обе эти вещи имеются в превосходной степени у Дульсинеи, потому что по красоте ни одна женщина не сравнится с нею, а в доброй славе немногие приблизятся к ней. В заключение скажу. Я представляю себе, что все именно так и обстоит, как я говорю, не хуже и не лучше. Я рисую ее себе в своем воображении такой, какой я желал бы, чтобы она была, как по красоте, так и по знатности происхождения. Ни Елена не может сравниться с нею, ни Лукреция не достигает до нее... И ни одна из знаменитых женщин древности греческой, варварской или латинской, и пусть каждый говорит, что хочет, потому что если меня за это и будут порицать невежды, чуткие люди не осудят. — Я скажу, что вы, ваша милость, во всем правы, — ответил Санчо, — а я осел. Не знаю только, зачем слово «осел» попалось мне на язык, потому что в доме повешенного о веревке не следует говорить. Ну, давайте письмо и прощайте. Я ухожу. Дон Кихот вынул записную книжку, отошел в сторону и, хорошенько обдумывая, стал писать. А когда он кончил, он позвал Санчо и сказал, что желал бы прочесть ему письмо с тем, чтобы он его запомнил на случай, если б дорогой потерял его, так как ввиду несчастной его судьбы можно всего опасаться. На это Санчо ответил: «Пусть ваша милость два или три раза напишет его здесь, в книжечке, и даст мне ее, и я повезу ее очень бережно. Но думать, что я могу запомнить письмо, бессмысленно, потому что у меня память такая плохая, что я часто забываю свое собственное имя. Тем не менее, прочтите письмо, милость ваша. Я с удовольствием прослушаю его, потому что оно, наверное, не хуже печатного». — Слушай же, — сказал Дон Кихот, — вот что я написал. Письмо Дон Кихота к Дульсинее Тобоской. Неограниченная и высочайшая сеньора, раненый острием разлуки, пронзенный до глубины сердца, шлет тебе сладчайшая Дульсинея Тобоская пожелание здоровья тот, кто сам его не имеет. Если твоя красота... пренебрегает мною, если превосходство твое не на радость мне, если цель твоего презрения — усилить мои муки, хотя я и достаточно закален в страданиях, у меня не хватит сил вынести этого горя, которое, кроме того, что оно очень велико, еще и очень продолжительно. Мой добрый оруженосец Санчо подробно сообщит тебе, о, неблагодарная красавица, возлюбленная неприятельница моя, до какого состояния я дошел ради тебя? Если ты соблаговолишь помочь мне, я твой. Если же нет, поступай, как тебе угодно будет, потому что, прекратив жизнь мою, я удовлетворю этим твою жестокость и собственное мое желание. Твой до гроба — рыцарь печального образа. — Клянусь жизнью отца моего, — воскликнул Санчо, прослушав письмо, — это самая возвышенная вещь, которую я когда-либо слышал. Черт возьми, как хорошо ваша милость говорит здесь все, что желает, и как хорошо подошла подпись рыцаря печального образа. Истинно скажу, вы, милость ваша, как есть, сам дьявол, и нет той вещи, которой бы вы не знали». «В моей профессии необходимо все знать», — ответил Дон Кихот. «А теперь, — сказал Санчо, — пусть милость ваша напишет на другом листке приказ о выдаче мне 3 ослят. И подпишитесь так, чтобы можно было сейчас узнать вашу подпись». «С удовольствием», — ответил Дон Кихот и написал записку, прочел ее, а в ней заключалось следующее. «Прошу вас, сеньора-племянница, выдать подателю этой ассигновки, оруженосцу моему Санчо Пансо, 3 ослят из 5 оставленных мною дома под вашим присмотром. Каковые 3 осленка приказываю вам выдать и уплатить ими за столько же других полностью здесь полученных мною от него. А затем наши счеты по этому письму, получив от него расписку, прошу считать погашенными. Дано в ущельях Сьерра-Морены 22 августа текущего года». «Хорошо, — сказал Санчо, — а теперь, милость ваша, подпишитесь». — «Мне не надо подписываться», — ответил Дон Кихот. — «Я только поставлю свой росчерк, а это равняется подписи, и было бы достаточно не только для 3, но и для 300 ослят». — «Вполне полагаюсь на вашу милость», — сказал Санчо. — «Отпустите меня оседлать Росинанте и приготовьтесь дать мне свое благословение, так как я намерен ехать тотчас же, не глядя на безумные выходки, которые ваша милость собирается проделать. А скажу я сеньоре Дульсинеи, что видел их столько, что ей большего и желать нельзя». «Но, по крайней мере, я хотел бы, Санчо, так как это необходимо, я хотел бы, говорю я, чтобы ты увидел меня обнаженным и проделывающим 1 или 2 безумств, на что мне потребуется менее получаса. Потому что, увидев их собственными глазами, ты уже смело можешь клясться и относительно остальных, которые пожелал бы прибавить. И будь уверен, ты не наскажешь их столько, сколько я намерен проделать их». «Ради бога, сеньор мой, не показывайтесь мне, ваша милость, обнаженным, потому что я почувствую жалость и не смогу удержаться, чтоб не разреветься. А голова у меня еще очень тяжела от слез, пролитых мною в прошлую ночь из-за серого, и я теперь больше не в силах плакать. Если же ваша милость непременно желает, чтобы я видел некоторые из ваших безумств, проделайте их одетый, но покороче, и такие, которые вам покажутся самыми уместными. Тем более, что для меня ничего этого не требуется». И, как я раньше говорил, это только оттягивает мое возвращение с такими известиями, которых ваша милость и желает, и заслуживает. А нет, пусть сеньора Дульсинея остерегается, потому что, если она не ответит как следует, торжественно клянусь, чем только могу, что вырву у нее ответ из ее внутренности пинками и тумаками. Невозможно ведь стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий рыцарь, как ваша милость, сошел с ума ни за что ни про что из-за какой-то... Пусть сеньора Дульсинея не заставит меня договорить из-за какой. Не то, клянусь богом, я ей сразу все выпалю прямо в лицо. Да целыми 2 дюжинами хотя бы и вся торговля пропала. На это я мастер. Она меня плохо знает, так как, ей-богу, если б знала меня, то стояла бы в струнке передо мной». «Клянусь, Санчо, — сказал Дон Кихот, — ты, по-видимому, в здравом уме не более, чем я». «Я не такой сумасшедший, как вы, — ответил Санчо, — но вспыльчивее вас. Однако, оставив это в стороне, скажите, что же вы будете есть, милость ваша, пока я не вернусь? Будете ли вы выходить на дорогу, как Карденио, и отнимать съестные припасы у пастухов?» «Пусть эта забота не тревожит тебя, — — ответил Дон Кихот, — потому что даже если бы у меня и было что есть, я не ел бы ничего другого, кроме трав и плодов, которыми этот луг и эти деревья могут снабдить меня, так как вся красота моего предприятия состоит в том, чтобы не есть». и подвергать себя и другим суровым лишениям. На это Санчо ответил: «Итак, прощайте, но знаете ли вы, ваша милость, чего я боюсь? Что на возвратном пути не сумеют искать место, где теперь оставлю вас. Такая тут глушь!» «Запомни хорошенько все приметы, и я постараюсь не удаляться из этих окрестностей», — сказал Дон Кихот. «И даже дам себе труд взобраться на самые высокие утесы, чтобы смотреть оттуда, не увижу ли я тебя, когда ты будешь возвращаться. Впрочем, самое верное средство, чтобы ты не заблудился и разыскал меня, — это срезать несколько ветвей дрока, растущего здесь в изобилии, и разбрасывать его там и тут на своем пути, пока не выберешься на равнину. Эти ветки дрока послужат тебе межевыми вехами и приметами, чтобы ты отыскал меня, когда вернешься, подражая этим клубку Тезея в лабиринте». «Я так и сделаю», — ответил Санчо Панса, и, срезав несколько ветвей дрока, попросил благословения своего сеньора, и не без обильных слез с той и с другой стороны они простились. Усевшись верхом на Росинанте, которого Дон Кихот убедительно просил Санчо беречь и заботиться о нем, как о самом себе, он поехал по направлению к равнине, бросая время от времени по дороге ветки дрока, как ему советовал его господин. Так он и уехал, несмотря на то, что Дон Кихот все еще настаивал, чтобы он, по крайней мере, посмотрел хоть на два его безумства. Но не отъехал Санчо и 100 шагов, как вернулся и сказал: «Мне кажется, сеньор, милость ваша говорила совершенно верно, для того, чтобы я мог, не обременяя своей совести, поклясться, что видел, как вы проделывали безумство, мне бы следовало посмотреть, по крайней мере, на одно из них, хотя я уже видел одно очень большое, то, что милость ваша остается здесь». — Ведь говорил же я тебе, — сказал Дон Кихот, — подожди, Санчо, и скорее, чем можно прочесть кредо, я проделаю несколько безумств. И, поспешно сняв с себя панталоны, он остался в одной лишь рубашке на голом теле и тотчас же, недолго думая, сделал 2 прыжка в воздухе и столько же кувырканий головой вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие вещи, что Санчо, чтобы не видеть их, вторично повернул Росинанте, вполне удовлетворенный и довольный тем, что может теперь клясться, что его господин сумасшедший. Итак, мы предоставим ему ехать своей дорогой до его возвращения, а оно не заставило себя долго ждать.